«Кто вы такие?» – задал ничего не значащий вопрос для меня, который тем не менее даст мне все ответы. Они ожидаемо молчали, но вот слишком громко думали. Буквально молили посмотреть их мысли, и я посмотрел. То, что я увидел, мне не понравилось. Пустынное сообщество некромантов. Отщепенцы из разных гильдий магов, ведомые предателем Куклусом. Они что-то задумывают и уже начали строить свою армию мертвецов, в основном за пределами Шумера. Были еще факты, но я собирался передать это дело выше, ведь это не мой уровень. Предводитель этих колдунов, архимаг, не мне с ним тягаться. Достав из кармана переговорное зеркало, я связался с Шурукахом и попросил подкрепления, обрисовав картину в целом. Он обещал помощь, и уже через полчаса рядом со мной открылись порталы, из которых вышли два магистра. Им я повторил то же самое, что сказал Шурукаху, и на этом моя миссия здесь закончилась. Я предупредил про мертвецов и деревню и пошел назад в город. Продолжение следует. Примечание к части. Всего лишь 3 страницы, но на сегодня хватит и этого. Глава 6. Скука. Год спустя. Как же скучно. Только год прошел, а в этом городе мне осточертело все. Каждый день тренировки и работа. Да тут и видящим быть не надо, чтобы понять, я от такой жизни загнусь раньше, чем тьма меня убьет. Надо как-то развеяться. Весь день торчать над артефактом или зельем уже начинает наскучивать. Еще хуже день ото дня повторять одни и те же приемы, не имея возможности пустить их в ход. К примеру, вчера я создал огненный торнадо диаметром в 20 метров и высотой почти что в километр, и все это без какой-либо цели. Изучение новых заклинаний еще помогает, но я уже все понял. Надо развеяться, пойти отдохнуть. Вопрос в том, как отдыхать и где. Сейчас не 21 век, отдыхать за границей тут не принято. Хмм, я, кажется, кое-что придумал. Прямо сейчас я работал над артефактом, который усиливает телепортацию. Точнее, позволяет более точно и далеко настроить портал. И я даже знаю, на что его настрою. На Луну. А да, я потешу свои детские мечты из прошлого мира, стать космонавтом. Конечно, им я не стану, но зато я маг, а это покруче будет. Я бы не решился на подобную авантюру, если бы до меня маги уже не делали такого. Еще через 2 дня. Артефакт готов и назвал я его Беврёст. Конечно, он не позволяет путешествовать между мирами, но когда мне станет доступна эта возможность, то я улучшу артефакт, а пока мне хватит расстояния в пределе планеты и вне ее. И все же, до Луны не дотягивал даже с Беврёстом. Тут у меня было 2 выбора. Повысить уровень навыка портал или изучить навык помощнее. Если выбрать первый вариант, то я не уверен, что получится. Ведь увеличение уровня навыка – это в первую очередь улучшение контроля и снижение затрат маны на каст. Только потом немножечко усиливается заклинание. В данном случае портал просто расширяется, держится крепче, но не увеличивает расстояние. Если я же вложу кучу маны в него, мне может не хватить на обратный портал. Выбрав второй вариант, мне придется качать новый навык, а это опять затраты времени. Надо найти компромисс. В итоге я решил так. Сделать еще один Беврёст и оставить его на земле. Создам для него накопитель маны, и, когда придет время, он откроет портал рядом со мной. Легче сказать, чем сделать. Такой накопитель очень трудно смастерить. В свое время маг, придумавший его, удостоился архимага от тогдашнего императора. Но сдаться, не попробовав даже, это не мой путь. Еще через 2 месяца, этот накопитель стоил мне всех денег. Сделал я его кое-как. Настоящий мастер артефакторики за такое меня бы убил. Корявый, чутко неправильно настроенный, но сгодится. Прямо сейчас я медитировал, наполнялся маной перед тем, как открыть портал. Активировав Беврёст, что выглядел как ключ довольно большого размера, я активировал зеркальные доспехи, заклинание, оформленное в виде энергетической защиты, которая оберегает заклинателя от различного рода атак энергией и фотонами. Потом активировал стихийные доспехи, заклинание, оформленное в виде энергетической защиты, которая оберегает заклинателя от различного рода стихийных атак. Мощность данного заклинания настолько высока, что она безо всякого труда позволяет игнорировать атаки с температурой звездного протуберанца или же температуру абсолютного нуля. Дышать мне там будет нечем, да мне и не надо. Благодаря йоге я могу долго жить без воздуха. Жаль, что аэромантия мне вообще не дается. Сколько ни пробовал изучить, совсем ничего не получается. Портал был широкий, Я легко прошел через него и оказался на Луне. Что могу сказать? Особого пиетета я не испытал. Луна как луна. Вдалеке виднелась Земля. Голубой шарик был виден не полностью. Частично он растворялся в тьме космоса. Я посмотрел на количество маны. Осталась еще половина, так что я решил спокойно помедитировать. Дело в том, что меня не настолько волновала сама Луна, как возможность научиться вытягивать ману из космической пустоты. Мана есть везде, абсолютно везде, даже в пустоте, и я умел вытягивать ее отовсюду. Я мог добывать ману из земли, воздуха, огня, воды, тьмы, смерти, света, даже из эмоций, да отовсюду. Пожалуй, я бы не смог поглотить разве что светлую ману, ведь я маг тьмы. Ни один маг не может овладеть двумя первостихиями. Если выбор сделан, обратной дороги нет. Когда мне наскучило, я просто открыл портал обратно. Даже использовать второй биврёст не пришлось. В итоге мне опять скучно. Что делать? Я решил попробовать сделать то, что не сделал в первой жизни. Заняться сексом. Тем более, что недавно городской Энн открыл храм, посвященный Инанне. Но туда люди не молиться ходят. Этот храм является местом жительства общины священных блудниц богини Инанны. Скажем так, эти женщины хороши лицом, одеваются в дорогие одежды. В общем, они следят за собой и не распространяют заразы. В прошлой жизни мне было не до этого. Будучи сиротой, я постоянно голодал и денег, чтоб создать семью, у меня не было. А когда я смог выбиться в люди, то оказалось, что мне уже 25 лет и я смертельно болен. Жизнь – коварная штука, сегодня тебе кажется, что ты на вершине мира и ты король. Ты можешь делать, что хочешь, а потом оказывается, что все это иллюзия, и ты на самом дне. Иногда я ловлю себя на мысли, что все это лишь плод фантазии, а сам я нахожусь в коме. Однако, фантазия не может быть длиною в 16 лет. А что если, дойдя до храма, я заплатил главной жрице за услуги и мне представили девушек. В общем, они были красавицами, но сказать, что был сражен на повал или что я испытал неизведанное до того чувство, не могу. Я вообще ничего не почувствовал. Ни желания, ни похоти, ничего. Может, это из-за магии разума, ведь я отлично контролирую себя. Каким-то гормоном меня не победить. Надо сначала заняться делом, а потом говорить. Выбрав самую умелую в этом плане девушку, мы поднялись в комнату, которую выделили нам. Она была красива, в смысле девушка, а не комната. Высокая, стройная темнокожая красавица с черными волосами и темно-зелеными глазами. Скажу сразу, в этом деле я полный ноль, и вел себя соответственно. Но после нескольких минут, я втянулся и, взяв ситуацию в свои руки, быстро довел девушку до оргазма. А потом еще раз и еще. Благодаря моей выносливости я мог заниматься этим весь день. Когда мы закончили заниматься сексом, я оделся и сел на подоконник у окна. Поразмышляв, я пришел к выводу, что мне это нравится, но не настолько, чтобы восхвалять это чувство. Не могу понять, зачем некоторые держат гаремы. Им что, одной женщины недостаточно? Тем временем красавица встала с кровати и спросила: «Вина хотите?» «Да, пожалуй, не откажусь». Некоторое время мы пили вино, молча разглядывая друг друга, а потом я спросил: «Как давно ты занимаешься этим?» 5 лет, ответила девушка, выглядевшая на 25 максимум. «И тебе нравится заниматься этим за деньги?» — спросил я, состроив непонимающий взгляд. «Мы жрицы под покровительством милосерднейшей Инанны, в этом нет ничего ужасного», — ответила она скучающим голосом. Постояли, помолчали еще немного, а потом я задал немного волнующий меня вопрос. «Как я тебе, в смысле, я хорош в постели? Вы выносливы и это плюс, но неопытны». Жрица постаралась ответить, не оскорбив меня. «У нас будет время это исправить, ведь я заплатил за всю ночь. С того дня мои дни разбавились приятным времяпровождением в храме Инанны с той самой жрицей. Все встало опять на круги своя. Я вернулся к совершенствованию своего мастерства, а скука ушла. Я поставил себе новую цель – стать архимагом за 3-го года. Нереально, спросите вы. В принципе, вы правы. Но у меня есть план. Как я говорил, каждый 10-й уровень навыка дает плюс 1 к интеллекту. И сейчас я собирался изучить целый ворох новой магии и новых заклинаний. Сосредоточился я на магии времени. Для начала было бы неплохо поднять те 3 заклинания до 45-го уровня, а там посмотрим. 3-го года спустя. 3 года и опять мне скучно. Я иду 7-мильными шагами к цели. Мой интеллект уже сейчас достиг 550 единиц, и это без вложенных очков, а их накопилось немало. Мой расчет идет на то, что при 700 единиц интеллекта я изучу длань Адада и, показав ее императору, получу титул архимага. Да, архимаг, как гордо это звучит, будто весь мир под твоими ногами и ловит каждый твой приказ. За это время я достиг много, но главное, скука меня опять одолела, и сейчас я брел в пустыне за пределами Шумера. Я оплатил Илькум на несколько месяцев вперед, и теперь я шел подальше от цивилизации. Ведь то, что я собираюсь сделать, многие могут не одобрить. Я собирался призвать архидемона, сразить его и заточить в свой жезл. Недавно я его перековал, сделав его более емким и превратив в сильный артефакт-поглотитель. Сейчас в нем вмещается в среднем до 100 заклинаний. Как только я довел свои навыки демонологии до 60 уровня, я решился на этот шаг. Призвать демона я решил из Квицелин. Недавно я призвал человека-скорпиона. Этот демон знает все или практически все. Учитель говорил, что за все время, пока он спрашивал у человека-скорпиона, тот всегда отвечал. И всегда правду. Вот и я, его призвав, узнал имя самого слабого архидемона в Квицелине. По словам Скорпиона, архидемонов там много, но большинство слабаки. Если один исчезнет, невелика потеря, спишут на разборки и дележ власти. Так что я решил уйти подальше, дабы мою волшбу не засекли. Заточив этого архидемона в артефакт, я смогу использовать длань Мардука. Это единственная длань, которую я знаю, но не могу применить из-за отсутствия артефакта-поглотителя с архидемоном внутри. Вообще, эта длань не сложна. Я ее выучил недавно. Оказалось, нужно всего 300 интеллекта для изучения, пока остальные просили 700. Если все получится, то я стану сильнейшим демонологом в Шумере на данный момент. Я продумал весь план сражения до мелочей и сходил, возможно, в последний раз в храм Инанны. Дай Мардук силы мне преуспеть в этом начинании. Примечание к части. Еще одна часть. По-прежнему нужна бета. Глава 7. Архидемон. Противодемоническая цепь. Артефакт, разработанный Алкиалом незадолго до завершения моего ученичества. Выкованный из железа, добытого в шахтах, где погибли множество рудокопов, кровавого железа. Мощный аргумент против демонов. Слабых превращает в прах касанием, сильным причиняет невероятную боль. Чем сильнее ненависть владельца, тем сильнее урон, наносимый цепью. На этом оружии строился весь мой план победы. Демоны сами по себе сильные противники, воздействовать на них магией разума почти нереально, а уж архидемон – это высший демон в кубе. Тьма во плоти, и несет он только тьму, всем. Именно такого противника я собираюсь сразить сейчас. 3 дня я готовил будущее место сражения. Это было чистое поле, ни единого камешка тут не было. Все просматривается до горизонта, полностью ровная поверхность. Я исписал местность на километр вокруг рунными кругами для удержания, поставил ловушки, призванные удержать архидемона на секунды, заготовил заранее антидемонические заклинания, защитные заклинания от демонов. Главное, я начертил кучу охранных кругов. Это заклинание, которое позволяет демонологу создать особый магический круг, который вызывает у различного рода демонических существ неуверенность и легкое помутнение рассудка. Демоны легко могут пройти через этот круг, но не хотят, точнее им так кажется. Пожалуй, это единственное заклинание из демонологии, что может повлиять на сознание демона. Жезл-поглотитель был готов выполнить свою задачу. Я только боюсь, что он не справится с удержанием. Но ставку я делал не только на цепь, заклинания и жезл. Почти полгода назад я разработал специальные противодемонические татуировки на основе рун изгнания. Только вот не изгоняют они демонов. Их свойства более фатальны, они убивают демонов. Их эффект похож на бледно-голубое пламя. Каждый удар, нанесенный моими руками, покрытыми этим пламенем, разрушает душу темного существа. Я вписал эти руны в круги на тыльных сторонах ладоней, как и на коленях. В круг на груди я нанес другие руны. Их функцию я скопировал с доспехов Мардука. Заклинание на основе тьмы, как и любое демоническое воздействие, просто будут огибать меня. Конечно, от мощных демонических ударов не спасет, но 3-4 удара должны выдержать. Я также дополнил те ранние татуировки по мелочи, немножко их усилил. Повысил физ и маг, защиту и дополнил усиливающие татуировки. В принципе, я был готов начать призыв, как тут система расщедрилась, и впервые за долгое время выдала квест. Задание получено. Убить архидемона. Награда. Плюс 20 к интеллекту. Дополнительная задача. Засунуть душу архидемона в поглотитель. Награда. Плюс 50 к интеллекту. Перед призывом я натер руки благовонием скалба и выпил парочку зелий. Не то, чтобы они сильно помогут, но унять дрожь в руках они смогли. Как говорил Алкиол, я научу тебя варить зелья, что сделает тебя богом, ну или хотя бы тебе так покажется. Когда все приготовления были закончены, я вышел из круга и начал читать заклинание. «Приди тот, чье имя Иешталькас. Приди, дабы исполнить мою волю. И поверь, не останусь я в долгу. Любую цену заплачу. Ради твоей силы я готов на все. Жертву принести. От животных до людей». Это была универсальная версия призыва. Маны она, конечно, жрала больше, но я не знал заклинания призыва демонов из Квицелина. Этот темный мир мало изучен шумерами. Вот и приходится довольствоваться тем, что есть. По окончании призыва круг загорелся фиолетовым пламенем. И внутри из такого же цвета пламени появился архидемон. 3 метра ростом, 4 руки, 4 головы, смотрящие во все стороны, серая кожа и глаза цвета крови. Он посмотрел на меня взглядом, который я не смог понять. Я молчал. В принципе, мне было нечего ему говорить, так что я сразу приступил к делу. Круг, в котором был призван демон, был особенным. Он тоже был моей отдельной разработкой. Я совместил обычный круг призыва и особое заклятие круг в круге. Смысл круга в круге в том, что любой урон печати отражается на демоне. Только вот призвать архидемона с его помощью нельзя. Я совместил круг призыва архидемона и круг в круге. Назвал я новое заклинание своим именем. Получившаяся печать перестанет работать, когда я уничтожу ее край, архидемон вырвется на свободу, но и получит нехилый урон. Именно это я и сделал. Стер часть круга и часть пентаграммы, и тут же получил мощнейший удар кулаком. Одна из личных защит спала, а меня отбросило метров на 100. Я посмотрел на демона и увидел, как он ревет. У него не было 2 рук, части одной из голов и приличного куска мяса на животе. Очень быстро он стал приближаться ко мне. Ждать нового удара я не стал и активировал доспехану, заклинание, которое защищает от физических атак, которые производятся в ближнем бою, идеальная защита против кулаков или когтей. И сам тут же атаковал 2 стрелами Мардука. Обе не попали. Для своих размеров демон был слишком прытким. Он уже приблизился вплотную и принялся наносить удар за ударом. Они обладали огромной силой, ведь доспех уже начал трещать. Я тоже на месте не стоял и 2 раза ударил его стрелами Мардука. Демон опять взревел и на секунду потерял меня из виду. Я воспользовался этим по полной. Мои руки и ноги загорелись бледно-голубым пламенем, и я ударил по его ногам, но не попал, он уклонился и сменил тактику. Архидемон распахнул глаза и рты у всех 4 голов. Я не собирался выяснять, что он задумал, и тут же взлетел в воздух. Но демон не отстал и погнался за мной. Демоны вообще не летают, даже не ходят. Для существ с таким уровнем реальности достаточно захотеть переместиться в пространстве. Я попробовал скрыться, используя заклинание невидимости, и тут же получил ответ. От глаз и ртов демона во все стороны ударила темнейшая тьма. Я знал, что это демоническая сила, духовная сила, смешанная с тьмою. Несколько секунд эта тьма меня огибала, но я знал, что это ненадолго, так что активировал доспехи Мардука. Сразу стало легче, но я не спешил атаковать. Я придерживался плана. Я потихоньку отступал к ближайшему охранному кругу. Бежал я быстро, но недостаточно. Удар в спину отбросил меня к цели, но сломал мой доспехану. Я быстро встал и понял, что стою в круге, а демон не может пройти ко мне. Тут же я ударил по нему стрелой Мардука, потом добавил копье Мардука и завершил дело молотом Мардука. Каждое последующее заклинание было сильнее предыдущего. Демон ревел и попытался еще раз ультануть, но я, хлестнув его цепью, прервал задуманное им и еще сильнее вывел его из себя. Я знал, что долго стоять в круге не получится, рано или поздно он прорвется, но все пока шло по плану. Использовав заклятие удержания, дабы зафиксировать его на несколько секунд на одном месте, я ринулся в атаку. Руки и ноги опять засветились светом, только более бледным, менее сильным. Татуировки на руках стали желтыми, и сила моя увеличилась 10-кратно. «Ну давай, «Иди сюда, посмотрим, чье кунг-фу лучше», — сказал я, дабы унять страх, и тут же ударил его, отрывая от тела большой кусок мяса. Демон ударил в ответ и не попал в меня. Там, где я стоял секундой ранее, меня уже не было. Нырнув в сторону, тут же ударил его ногой в грудь и кинул еще одно удержание. Обычно его используют по-другому и для того, чтобы удержать демона на столетие, но мне и нескольких секунд хватит. Я чередовал удары руками и ногами, различными молниями Мардука и так далее. Мой арсенал стремительно сокращался. Хорошо, хоть мои удары буквально выбивают душу из твари. Сейчас тварь мало походила на то, как выглядела раньше. Мои удары могут крушить саму душу демона. Физически он выглядел неплохо. Быстро регенерирует, падла. Уже почти все на месте, но вот мой истинный взор не обманешь. Он сильно ослаблен, жизнь из него по капельке уходит, недостаточно быстро. И я готов на следующий шаг. Я разорвал дистанцию, уклонившись от двух ударов, и юркнул в другой охранный круг. Достал цепь еще раз из инвентаря и хлестнул опять демона. И еще раз, и еще. И тут архидемон взревел, вздулся и ударил еще раз тьмой во все стороны. Этот удар не шел ни в какое сравнение с прошлым. Он был раз в 10 сильнее. Меня отбросило в воздух, доспехи Мардука тут же сломались и личные защиты начали лопаться одна за одной. К счастью, последняя сломалась, когда тьма перестала лезть из всех щелей демона. Я был полностью беззащитен. На голом контроле я сделал доспех духа. Он не требовал маны, лишь духовную силу. Посмотрев на демона, я понял, что пора. Либо сейчас я выиграю, либо я труп. Я начал раскручивать цепь и кинул один конец, опутав демона ей. Маны у меня было практически ноль, но на последний козырь осталось. Я начал злиться, все сильнее и сильнее, и одновременно с этим цепь стала раскаляться. Демон пытался перетянуть цепь к себе, но я пока не уступал ему в силе. Еще в начале ученичества у Алкела я сделал свой выбор. Я выбрал тьму, а не свет. Я отказался от одной длани в пользу легкодоступной силы. Почему? Еще тогда я знал, что придет день, и я буду сражаться с демонами и их верхушкой. Сильнейшие приемы тьмы основаны на ярости и гневе. Чем больше ты злишься, тем ты страшнее и сильнее. Обратная сторона – это безумие и мучение перед смертью. И я готов заплатить такую цену, хоть и попытаюсь ее уменьшить, но мне по-прежнему сильнейшие заклинания недоступны. Зато мне доступна ярость тьмы. Ярость, что и не снилась этому демону. Я закрыл глаза, окутал себя тьмой и буквально отдался ей. Стал ощущать ее каждой косточкой в моем теле, и, когда ее набралось достаточно, я использовал ярость первостихии. Вся тьма, собранная мной, испарилась. Из глубин сознания стала просыпаться первобытная ярость и желание стереть весь мир в порошок. Глаза открылись, и я уверен, что на мир смотрю уже не совсем я, а мрак во плоти. Демон на секунду замер, а потом взревел. И стал метаться из стороны в сторону, но даже сдвинуть мага на метр не смог. Цепь, что окутывала его с каждой секундой все сильнее, раскалилась до бела и буквально начала плавить его. А потом он услышал: «Иди сюда, тварь, время умирать», — сказал я не своим голосом. Демон стал брыкаться и мычать, но мне было все равно. Я начал тянуть цепь и тянуть его ко мне. Я подал еще маны в татуировке, но понял, что ее у меня нет. Плевать, обойдусь и без нее, у меня же есть прана. Уже одной рукой я стал тянуть демона, а в другую я взял жезл и был готов выполнить то, ради чего я здесь. Нет, я не умру. Впервые за весь бой проронил слова демон, но вяло, а потом добавил: «А вот и да», и опять ударил своей демонической силой. «Похер, у меня есть мой доспех духа и моя тьма, победа за мной. Он всего лишь жалкий демон, он посмел стать на моем путь к величию, он труп, а его душа моя, твоя душа моя», — выкрикнул я не своим голосом, и, протянув жезл вперед, стал вытягивать душу из демона. Началось противостояние. Кто первый сдуется? Он давил на меня тьмой. Я защищался духом. На секунду он остановился, а потом вдарил огромным сгустком тьмы прямо изо рта и проломил мой доспех. Но закрепить успех не смог, и, как только он ослабел, я вырвал его душу из тела и заточил в жезле. Продолжение следует. Примечание к части. Ловите главу, и ловите бету, и принесите мне в жертву. Характеристики ГГ после 7 главы. Имя: Архаон. Титул: магистр. Уровень: 30. Опыт: 1293/4 от 50 000. Оп. 3410. Ом. 6000. Сила. 265. Ловкость. 234. Выносливость. 341. Интеллект. 600. Свободные очки. 200. Навыки. Тело игрока. Разум игрока. Пассивные навыки. Верховенство магии 2. Контроль маневр 51 час 34 минуты. Стальная кожа УР 47,67. Адамантиевые кости УР 47 часов 22 минуты. Ментальная защита УР 51 час 22 минуты. Антидемонические татуировки УР 25 часов 11 минут. Защитная пелена УР 32 часа 11 минут. Магические навыки и дисциплины. Телекинез УР 53 часа 29 минут. Телекинетический щуп, полет. Пиромантия УР 55,89. Пирокинез, ореол пламени, адский град, адское пламя, плавильная печь, мекерета. Криомантия УР 51 час 23 минуты. Криокинез, морозные доспехи, ледяной град. Геомантия УР 54 часа 52 минуты. Геокинез, ритуал изгнания соли, усмирение вулканов, землетрясение. Гидромантия УР 51 час 20 минут. Гидрокинез, головной пузырь, водное дыхание. Ясновидение и телепатия УР 60 часов 22 минуты. Психокинез, скрытие, познание механизма, предвидение будущего. Магия слова УР 70 часов 25 минут. Создание заклинаний, сохранение в памяти, магические свитки. Боевая магия УР 57 часов 32 минуты. Разрушение, звуковая волна, звуковой резонанс, энергетическая волна, магический меч, молот пустоты, кислотное копье, кислотный шторм, дематериализующее копье, всепожирающий меч, всепожирающее копье, стрела кипящего железа, стальное лезвие, стальная паутина, кольцо звука, туман Нергала, стальная игла. Вольтование УР 57,74, убийство, макет, пространственно-временный кокон. Целительство УР 55 часов 45 минут, малое исцеление, исцеление, великое исцеление, противоядие, регенерация, возвращение праны, крепость суставов, унятие боли, воскрешение. Магия тьмы УР 55 часов 28 минут, управление тьмой, ярость первостихии. Магия духа УР 59 часов 13 минут, истинное зрение, медитация, щит духа, доспехи духа, сокрытие ауры. Артефакторика УР 51 час 45 минут, артефакт-поглотитель, артефакт-накопитель, артефакт-носитель, артефакт-повелитель, зачарование. Големостроение УР 43 часа 21 минута, каменные големы. Демонология УР 57,65, бессилие, закрепление, молния Мардука, стрела Мардука, копье Мардука, молот Мардука, щит Мардука, доспехи Мардука, призывы, контракт, кольцо Ереха, изгнание, освобождение, удержание, запечатывающий круг, охранный круг, печати, разрушение души, абсолютное подчинение, панцирь Скорпиона, самоуничтожение. Защитная магия УР 50 часов 22 минуты, уничтожение защиты, охранные чары, стальной щит, стальные доспехи, доспехи Эа, доспехи Ану, зеркальные доспехи, эфирные доспехи, доспехи Инанны, стихийные доспехи, личная защита, эмпатическая защита, ментальная защита, антипортальная защита, внутренний кокон. Магия пространства УР 50 часов 12 минут, портал, телепортация, закрытие порталов. Материализация УР 51 час 12 минут, дематериализация, копирование, материализация, еды. Магия татуировок УР 55 часов 34 минуты, круг магии, круг защиты, круг силы, антидемонические татуировки. Магия элементов УР 51,66, огненный бог. Некромантия УР 55 часов 17 минут, оживление, общение с мертвецом, упокоение, ритуал упокоения. Спиритизм УР 46 часов 18 минут, призыв, изгнание призрака, духи семи сфер, ритуал стабилизации, обращение к памяти плоти. Йога УР 69,69, сила великана. Магия времени УР 45 часов 17 минут, обращение времени, остановка времени, ускорение. Магия иллюзий УР 41 час 27 минут, невидимость.

процентов, 4%, 0%, 0%, 0%, 7%, 0%, BD 0%, 2%, 0%, 0. Глава 8. Цена силы. Очнулся я рывком, и еще некоторое время не понимал, что происходит. Привидится же такое, я магистр магии и дерусь с архидемоном. Пфф, надо поменьше читать фэнтези и фантастику, а то сны уже слишком реалистичными стали. Голова раскалывается, напоминая мне о том, что жить осталось недолго. Надо бы пойти купить лекарство для снятия боли, а то уже невозможно терпеть. Я по-быстрому оделся и вышел на улицу. Погода была отличная, но настроение сразу испортилось. Весь вид природы говорил как бы: «Умри, ты и так ни на что не влияешь, от твоей смерти мы многое не потеряем. С каждой секундой мне становится все хуже и хуже. Интересно, сколько мне еще осталось? День, два, три, это уже не имеет смысла. Месяц назад я радовался жизни, а теперь знаю, что и до Нового года не протяну. Вся моя жизнь пошла под откос с рождения, может, потому что я не верил в Бога. Ведь для него все равны, да вот только кто-то с рождения миллионер, а я сирота. Вот, только умру и сразу Бога спрошу, почему я? Но, вероятнее всего, я просто буду гнить в земле. Ведь Бога нет, я атеист. Мне так легче, не хочется думать, что мужик в белом халате, с белой бородой, решает твою судьбу. Хочу знать, что все, чего я добился, моя заслуга. Все, что я имею, принадлежит мне и добыто тяжким трудом. Если бы мне предложили вернуться назад и пройти более легким путем, я бы, не раздумывая, согласился. Все-таки жизнь коротка, и все желают прожить ее по полной. Путешествия во времени невозможны. Я умру. А может, Бог есть? Может, я все же попаду в рай, ну или хотя бы в чистилище. Я надеюсь, что это не конец. Теперь понимаю, как я жалок. Дыхание смерти быстро меняет мои принципы. Не тяну я на киношных героев. Те даже перед старухой с косой не пасуют. Им плевать, что с ними станет. Честь превыше всего. Блевать тянет, в прямом смысле. Я отошел к обочине дороги и блеванул. Думал, сдохну прямо сейчас, в блевотине. Но, видимо, у судьбы не такое скверное чувство юмора. Лишь бы дойти до аптеки и обратно домой. Теперь даже 200 метров для меня трудновыполнимая задача. Купив все, что надо, я собрался идти обратно, но боль становилась сильнее, и я присел на скамейку. Мой дом находится рядом с парком, и добрался я до аптеки через него. Боль все не унимается, и, если сейчас мне суждено умереть, то я предпочту здесь. Не потому, что красиво, я не настолько сентиментален, нет, а потому что тут бродит много народу. Мой труп быстро найдут. Рядом со мной на скамейку сел старик. Я бы дал ему лет 60, но выглядел он получше меня. У него крепкое телосложение, по сравнению с моей костлявой тушкой. Блять, это что? Еще одно издевательство. Типа смотри, ты даже еще год не протянешь, куда тебе 60 лет? Уже и умереть спокойно не дают. Он еще газету читал, где говорилось про будущее. Просто зашибись. «Эй, дед, уйди отсюда, пожалуйста», — сказал я тихим голосом, громче просто уже не могу. «Я вам мешаю, молодой человек», — даже не взглянув в мою сторону, — спросил он. «Да, и чем же, позвольте поинтересоваться», — также умиротворенно спросил он. «Вы мешаете мне умереть?» Я спросил чем, а не чему, хотя, молодежь в нынешнее время совсем разучилась слушать. Слова имеют вес, а вы даже не задумываетесь об этом. «Ты так стремишься умереть?» Непонимающе спросил он. Мне стало немножко стыдно, но боль чуточку отступила, и я, подумав, что это из-за разговора, решил продолжить. «Нет, я не стремлюсь, но что я могу сделать? Врачи дали мне от силы неделю, и с каждым прошедшим днем я чувствую, как петля все туже затягивается на шее. Поздравляю тебя, старик». «С чем?» Он недоуменно выгнул брови. «Тебе выпал шанс разговаривать с живым мертвецом, не отказывай себе в удовольствии». «Не похож ты на живого мертвеца». «Ой, не похож», — покачал головой старик. «Я не захотел больше говорить, сто пудов он еще один из тех, кто мнит себя умнее остальных». Тем временем старик достал из пальто флягу для алкоголя и спросил. «Будешь?» «Нет», — угрюмо ответил я. «За всю свою жизнь я ни разу не напивался и не курил. Казалось бы, сейчас это уже не важно, но хоть этим принципом до смерти я не изменю». «Старик, а ты кем работаешь?» — еще через какое-то время спросил я. «Я решаю проблемы», — все так же читая газету, ответил он. «Какие?» — решил уточнить. «Разные», — по-прежнему напуская туману, ответил он. «Мою можешь решить?» — тупо спросил я. «Не хочу, сам решай. Я тебя научил», — равнодушно ответил он. «Все, он меня достал, пойду домой». Пропало любое желание подыхать рядом с таким идиотом. Я встал и как можно быстрее пошел домой. И чем дальше я отходил от старика, тем быстрее боль возвращалась. Зайдя в дом, я выпил таблетку от боли и лег на диван, предварительно включив телек. Может, показывает что-то интересное. Через час боль не проходила, только усиливалась, и я решил выпить еще одну таблетку. Встал с дивана и упал на пол, тело парализовало. Я не могу двигаться. Вот, блять, я что, так и умру? Черта с два, я не сдамся. В тот момент у меня было только одно желание — принять таблетку, чтобы унять боль. Я знаю, это не поможет, но все же, что мне еще сделать? Я попробовал сделать шаг, и тело немножко двинулось. Еще шаг и еще один, а потом и еще один. Выйдя из комнаты, я побрел на кухню, где и оставил таблетки. До нее было метров пять, но я не уверен, что осилю их. Слишком далеко до цели. Я сделал шаг, и голова взорвалась болью. Я сделал еще один и упал на колени. «Я не могу больше. Я хочу умереть, избавьте меня от этого, пожалуйста, кто-нибудь. Расплата будет велика, выбрав этот путь, будешь мучиться перед смертью». Я услышал это в своей голове, а потом также громко, но другой голос. «Я не собираюсь умирать, я буду жить вечно. Жить, я буду жить вечно. Я не умру никогда. А если такое и случится, мое имя не будет забыто миллионы лет». Я посмотрел на стол, где лежали таблетки, и, перестав обращать внимание на боль, начал к ним ползти. Боль отступила, она лишь помеха, и я убрал ее. Это в моей власти. Дойдя до стола, я поднял себя в воздух, ведь это в моей власти. Я поднял таблетку в воздух и проглотил ее. Я открыл глаза и увидел остывающий труп архидемона недалеко от меня. Посмотрев на полоску маны, увидел 0% и около 10% ОП, которые потихоньку падали. Уже стало 9%. Я начал искать глазами жезл и довольно быстро нашел его. Он был в 13 метрах от меня. Попробовал встать, не получилось. Это было ожидаемо. Надеюсь, телекинез меня не прикончит. Посмотрев еще раз на количество ОП, я увидел 7%. Я вытянул руку по направлению к жезлу и притянул его ко мне. ОП тут же опустились до 2%, но мана начала восполняться с бешеной скоростью. Остался 1% и... «Великое исцеление!» — выкрикнул я. В ту же секунду золотистое сияние начало обволакивать мое тело, а еще через одну мои ОП были на отметке в 20% и продолжали подниматься. Как только я смог пошевелить руками, я достал из рюкзака кучу зелий и начал выпивать одно за другим. Опять тянет в сон. Надеюсь, на этот раз я не сдохну. Проснулся я рывком. Сейчас была ночь, было холодно. Машинально я чуть подогрел свое тело. Встав, я отметил, что держусь на ногах вполне уверенно. Задание выполнено. Засунуть душу архидемона в поглотитель. Награда получена. Плюс 50 к интеллекту. Оно того стоило. Все это время я не выпускал жезл из правой руки. Я вцепился в него мертвой хваткой. Я и иссохший труп архидемона были на дне какой-то ямы. Я взлетел в воздух. Посмотрел вокруг и офигел. Во все стороны до горизонта была разруха. Казалось, что может быть разрушено на ровной местности. Например, целые куски земли отсутствовали, напрочь. И таких ям было очень много. Чрево Тиамат, да тут будет ужасный фон тьмы еще лет 100. Я не стал оставаться тут надолго, и уже собрался уйти, как понял, что я потерял цепь. Вернувшись в яму, я стал искать ее. Она была сломана. Куча маленьких звеньев были разбросаны по дну ямы. Быстренько собрав их и положив в инвентарь, я при помощи геокинеза окутал тело поверженного архидемона коконом из земли. Сам кокон я отправил на километры под землю. Теперь можно со спокойной совестью отправиться обратно, в Шумер.